Глава 8. И снова я растерялась, все еще ошарашенная тем, что сумела сделать со стихией, испуганная неспособностью справиться с ней, получившая слишком сильную эмоциональную встряску из-за событий дня. Выдержать еще и близость демона я была просто не в состоянии. Замерла в его руках, поразившись затаенной силе тела. Взбудораженная запахом, ошеломленная голодным взглядом. Кажется, я даже забыла, как нужно дышать. Потерявшись от бури ощущений, заблудившись в огненной ловушке магии. Айрис. Меня хорошенько встряхнули, но этого хватило лишь на несколько секунд. Злость от подобного обращения лишь на мгновение принесла ясность мысли. Но хватило мимолетного взгляда на хаос, царивший вокруг. Я малодушно зажмурилась. Я восхищалась тем, что сумела пробудить, и замирала от ужаса при виде вырвавшейся из-под контроля мощи природы. «Айрис!» Голос демона стал откровенно раздраженным, и Хантер резко поставил меня на ноги. А я продолжала цепляться за его руки и уставилась на демона, словно ожидая какого-то откровения. «Видят боги, прямо сейчас мне было необходимо услышать что-то помимо своего имени, потому что вокруг творилось безумие. Ветер хлестал по телу, сёк кожу мелкими осколками и обломками веток. Волосы лезли в лицо, мешая нормально дышать и смотреть, глаза слезились. «Как это остановить?» — рявкнул он. «Я не знаю». Шепот, который я смогла выдавить из себя, потерялся в завывании ветра. Растерянно посмотрев по сторонам, я нервно вздохнула и снова посмотрела на демона. Мощь стихии пугала, а я не могла найти в себе силы, чтобы найти решение и справиться с ней. Понимала, что я должна это сделать, но как? Никогда в жизни не испытывала подобного. Страх, ужас, а еще непонятно откуда взявшаяся совершенно дурацкая уверенность, что демон может мне помочь. «Соберись! Это твоя стихия, ты можешь!» Хантер встряхнул меня, и я вновь ощутила этот мимолетный проблеск злости, приносивший уверенность в себе. Правда, как и предыдущий, он снова пропал, стоило демону чуть ослабить хватку. Решение, как мне прийти в себя, появилось, словно вспышка в голове. «Ударь меня!» — воскликнула я. «Да, именно так, мне нужно разозлиться и сильно!» Ярость напрочь смоет растерянность и страх, придаст уверенность в собственных силах, заставит найти решение, и плевать, что я не обладаю теорией, магия сама подскажет, как правильно поступить. К тому же, главное, демон уже сделал, вытащил меня из источника. Теперь нужно просто успокоить природу. «Бей!» – заорала я, а когда Хантер никак не отреагировал, лишь нахмурился, схватила его руку и попыталась ударить себя ею по щеке. Не вышло. Когда до лица оставалось всего ничего, демон перехватил мою ладонь и не позволил осуществить задуманное. «Пожалуйста!» – я шмыгнула носом. «Мне надо разозлиться!» «Вот как!» – он прищурился. Но снова гад такой ничего не сделал, лишь внимательно на меня взглянул. А затем усмехнулся и снова ухватил меня за плечи. Потянул на себя так, что я оказалась прижата к его груди. Обхватил ладонями лицо, вынуждая запрокинуть голову, и... Я машинально зажмурилась, ожидая удара. Секунда, две. Я не знала, сколько времени прошло, понимая, что удар просто не может оказаться едва ощутимым. Я затаила дыхание, замерла, ожидая боли. А затем неожиданно ощутила, как мой рот яростно накрыли губы демона. Я даже не знаю, что именно почувствовала в этот момент. Шок, что меня из головы в одну секунду выбило все мысли. Однозначно. Я застыла, подобно статуе, не в силах пошевелиться. Пыталась разобраться в собственных эмоциях, но среди них царил такой хаос, что разум пропускал лишь самые яркие. И они мне не нравились. Когда я просила демона ударить меня, была уверена, что это превратит меня в злобную Мегеру. Поцелуй того, кто раздражал до бешенства, просто обязан был сработать, как минимум так же. Но не сработал. Вместо этого я растерялась. Еще сильнее, потому что поцелуй ошеломил, шокировал и вовсе не был неприятным. Бесил, но одновременно с этим оказался жарким, страстным. и каким-то напрочь обезоруживающим. Мне не хотелось его прерывать. Как и оттолкнуть того, кто столь бесцеремонно наплевав на все законы приличия, наоборот. «Тебе не надо злиться!» — хрипло прошептал мне в губы демон, когда неожиданно прервал поцелуй. «Успокоишься сама, утихомиришь стихии». Я едва успела моргнуть, как он снова накрыл мои губы своими. И если до этого поцелуй был жестким, лишающим сопротивления, покоряющим, то теперь превратился в нежный и завоевывающий. Жесткие губы больше не клеймили мои, а умело пробуждали жар тела и ласкали. Дыхание сбилось. Сердце стучало, как ненормальное, но проклятые губы продолжали терзать нежностью. И прервать поцелуй я сумела только тогда, когда предательский стон сорвался с губ. «Успокой источник, Айрис!» — спокойно заявил Хантер, чуть склонившись и подняв непонятно как сохранившееся полотенце, чтобы укутать меня в него. Прикосновение влажной мягкой ткани заставило вздрогнуть. Я в очередной раз уставилась на демона, на этот раз в состоянии полного и окончательного шока от того, что сейчас произошло. Но никак не вяжется образ этого спокойного и уверенного в себе мужчины, явно знающего, что делать, с тем стремительным дельцом, ворвавшимся утром в дом. Я растерянно посмотрела по сторонам и осознала, что натворила, как и то, что неожиданный поступок демона, как ни странно, сработал так, как нужно. Ветер слегка утих, уже не выворачивая кусты и деревья с корнем, хотя все еще был довольно сильным. Да и вода успокоилась, но, увидев, что успела сделать стихия, я пришла в ужас. Снова задрожала, на этот раз от испуга, и природа моментально отреагировала новой волной хаоса. «Айрис!» — демон прижал меня к себе и, словно читая мысли, заявил. «Тебе по силам все восстановить!» «Но...» «Сделай это!» Хантер снова обхватил мое лицо ладонями, едва ощутимо коснулся губ, и именно это стало причиной вспышки озарения. Я словно вытащила из глубины памяти решение проблемы. Пришло отчетливое понимание, что именно надо делать. «Ты обладаешь магией смерти?» — хрипло спросила я, а когда Хантер кивнул, вздохнула и зажмурилась. Так прикосновение его рук стало гораздо ощутимее, но я старательно пыталась не думать о крепости тела и рук, о нежности губ, о будоражащем аромате. Как можно сильнее абстрагировалась, а затем опустила руки и раскрыла ладони. Отклик от стихии пришел мгновенно, но оказался недостаточным. Дернувшись, чтобы избавиться от хватки мужчины и мимолетно отметив, что отпустил он меня не сразу. Я машинально поправила полотенце на теле, закрепив его получше и прикоснулась ладонями к земле. Мгновенно ощутила ее ярость, боль, страх. Нервно вздохнула, все еще никак не в силах набраться нужной решительности. А затем ощутила, как мои ладони накрыли мужские. Нахмурившись, взглянула на Хантера. Но он лишь невозмутимо заявил. «Можешь спокойно сбрасывать на меня силу разрушения». И мне ничего не оставалось, как кивнуть и попытаться исправить то, что натворила. Восстанавливать разрушенное всегда сложно, как не склеивай тщательно разбитую чашку, как не закрашивай сколы. Они все равно никуда не денутся. Но в случае природы все проще и сложнее одновременно. Ветер успокоить проще всего. Достаточно четкого приказа. А вот земля, она способна к самоизлечению. И хотя шрамы на земной тверди все равно остаются, постепенно они скрываются под мягкой травой и радужными цветами, чьи корни наряду с деревьями и кустами скрепляют разрушенное. Так что растительность я оставила на потом. Проблема заключалась в воде и в самой земле. Я отчетливо ощущала, как треснула чаша бассейна, и целебная вода с каждой секундой уходила куда-то вглубь. А вместе с ней и моя связь с источником. Паника накрывала с головой, и я никак не могла решиться на столь кардинальное вмешательство. Ведь сделай я что-то не так, и все, источник исчезнет, словно его никогда и не было. Просто уйдет, оставив вместо себя красивый, но пустой сад. А затем произошло то, что я точно не могла предположить. пока я раздумывала, как соединить пласты, причем так, чтобы не разрушить все окончательно, земля пришла в движение. Я отчетливо ощутила силу огня, что подняла земную твердь, запаяла провалы снизу, делая дно источника практически монолитным, и вновь ушла вглубь, словно ее никогда тут и не было. Мне оставалось лишь очередной раз нервно вздохнуть и ощутить, что все это время я не дышала, а затем просто подхватить любезно оставленные для меня нити заклинаний и продолжать восстановление, мимолетно отмечая, как вместе с источником успокаивается и природа. Я тоже была на удивление спокойна. Каждое движение четкое и уверенное. Результат именно тот, что нужен. Правда, сила никогда не берется из ниоткуда и не уходит никуда. Магию восстановления я черпала из себя, порадовавшись, что после купания была ее полна. А поврежденные каналы почти не удерживали ее в теле. А вот энергию разрушения... Да, я эгоистично скидывала ее на демона, стараясь не думать, куда он ее девает. Взять, отдать, отдать, взять. Сколько прошло времени, понятия не имею, но когда стало очевидно, что основная работа сделана, источник жив, хотя на его восстановление еще придется потрудиться, а я практически пуста, почувствовала, что сейчас свалюсь от переутомления. Одернув руки от земли, попыталась встать. Но, видимо, тело решило, что на сегодня с него довольно. Перед глазами все помутнилось, а в ушах зашумело. И я самым позорным образом потеряла сознание. Подхватив потерявшую сознание Айрис, демон шумно вздохнул. Нет, эта ведьма окончательно сведет его с ума. Хотя, если подумать, куда уж сильнее. Еще и суток не прошло, как они познакомились, а он уже успел испытать всю возможную гамму чувств, которые никогда раньше не ощущал к женщинам. Ярость и злость, страстное желание и нежность, уязвленное самолюбие и желание наказать нахалку, сорвать с нее одежду и нарядить в лучшие ткани, осыпав драгоценностями. Хотелось заставить ее навсегда замолчать, желательно, заткнув рот поцелуем, и бесконечно слушать ее извительные комментарии. Решительность и сила, растерянность и испуг, страсть и невинность. В Айрис совмещалось так много несочетаемого, что это одновременно восхищало и раздражало. Она совершенно спокойно смеялась над ним, когда выгоднее и умнее было бы промолчать. Бесстрашно бросала вызов, будучи полностью зависимой от его расположения, но при этом засунула свою гордость куда подальше, позабыв, что еще несколько минут назад послала его в бездну, чтобы просить о помощи. Идеально красивая и желанная, дерзкая и бесстрашная, способна разрушить этот мир и восстановить его, наплевав на опасность выгорания. Вздохнув, Хантер поудобнее перехватил ведьму и отвел волосы с лица. Ее состояние, как и причина возвращения, больше не являлось для его тайной. Хорошо иметь много денег и связи. Это позволило выяснить всю подноготную, а заинтересовавшей его ведьме за считанные часы. Ужаснуться некоторым подробностями жизни Айрис, провести невольную параллель с Флэр и прийти к мысли, что сестры как небо и земля, а он совершил грубую ошибку, предположив, что они похожи, как две капли воды. В принципе, он и пришел, чтобы предложить Айрис заключить что-то вроде перемирия. По крайней мере, пока окончательно не разберется в собственных чувствах. Но все мысли просто взяли и покинули голову, когда он вошел в купальню и увидел спящую в источнике ведьму. Он застыл невдалеке, пораженный не только красотой и беззащитностью Айрис, но и флером магии природы, заполнившей источник. Влажные волосы налипли ведьме на лицо и тело. Из воды торчало круглое колено. Запрокинутое лицо так и манило коснуться его кончиками пальцев, а полуоткрытые губы умоляли о поцелуе. Сколько он так простоял, неизвестно. А потом шагнул вперед, завороженный увиденной картиной и осознавший, что если прямо сейчас не коснется ведьмы, то сойдет с ума. Но в это мгновение Айрис проснулась. Глянула на него затуманенным взглядом, явно не сознавая, что происходит, и испуганно вскочила на ноги. едва не упала, но тут же поднялась, и брошенный на него взгляд, полный вызова и дерзкого сопротивления, напрочь отключил у Хантера все тормоза. Сильнее, чем зрелище обнаженного тела. Оно было прекрасно и женственно. Высокая грудь, тонкая талия, округлые бедра, длинные, стройные ноги. Но он еще утром понял, что скрывается под купальным халатом, и получил подтверждение, увидев ведьму в платье. Так что тот факт, что отныне одежда не скрывала тело, особо ничего не меняло. Демон страстно желал Арис, как в одежде, так и без нее. Но гораздо сильнее завело то, что даже в таком виде она не собиралась сдаваться. Огонь в ее крови – вот что возбуждало. Сила и твердость характера. Постоянный вызов. Если добавить к этому внешность невинной нимфы, манящий аромат, изящность манер истинной аристократки, получить в одной девушке все, о чем только можно мечтать, нет ли настоящий дар богов? Он самый. А откажется ли он от него? Разве Хантер похож на идиота? Нет. Что стихия разгулялась, Хантер сначала даже не заметил. Он мог думать только о том, чтобы коснуться Айрис, сжать в объятиях, не дать сказать ни слова, закрыв ее рот жадным поцелуем. Последнее, что осталось пока непознанным для него, то, что, скорее всего, окончательно сведет его с ума, став неотвратимой карой. Он пришел в себя, но не тогда, когда стихия вышла из-под контроля, а когда демон увидел испуг во взгляде Айрис. И еще секунду назад сжигающее тело желание было решительно отодвинуто в сторону, чтобы помочь ведьме разобраться с возникшей проблемой. Спокойная внешняя уверенность в себе, когда в душе царил хаос, странное доверие, отчего он озвучил свое предложение после вопроса Арис про энергию разрушения. Очередная волна восхищения, когда они начали работать в тандеме. Эта способность понимать друг друга с полуслова, ощущать пределы и границы, подхватывать заклинания. Вообще все взаимодействия и просто невероятный результат в итоге. И вот ведьма на его руках, немного бледная, явно уставшая, ведь она выложилась по полной, но при этом спящая, словно она полностью доверилась. Хотя демон и понимал, это не так, она просто слишком устала. Прижав Арис к себе, невольно ощутив округлость форм и скрипнув зубами от новой волны желания, Хантер поправил сползшее полотенце и направился в сторону выхода. Отметив про себя, что тот, кто оборудовал источник, предусмотрительно поставил мощнейшие щиты и охранку, благодаря чему все безумие осталось в пределах купальни и не вышло наружу. Добрался до особняка, где на пороге его встретил Жиль. «Где ее спальня?» — спросил у дворецкого. Признаться, демон ожидал сопротивления, но Жиль его удивил. «Следуйте за мной!» Он развернулся и направился в дом. Хантер хмыкнул и последовал за ним. Поднялся на второй этаж со своей драгоценной ношей. А когда Жиль открыл дверь в комнату, вошел в спальню и осторожно положил Арис на кровать. Осторожно подвинул ее, укладывая поудобнее, прикрыл одеялом. «Вы планируете остаться на ночь?» – прозвучал голос дворецкого. «Не беспокоить и не будить, пока сама не проснется», – приказал Хантер, не в силах распрямиться и оторвать глаз от лица девушки. «Что-то еще?» «Остальные распоряжения получите утром, когда я вернусь», – отрывисто бросил демон. Глубоко вздохнул, пьянея от манящего аромата и ощущая новую волну желания, но... ограничился тем, что склонился и едва ощутимо коснулся губ девушки легким поцелуем. «Отдыхай, моя ведьма!» — шепнул он, резко выпрямился и покинул спальню. А затем покинул и особняк, ведь каждая секунда промедления на самом деле была опасна для сохранения здравомыслия. Следовало разобраться со всей этой агрессией и разрушением, что Арис сбрасывала на него во время работы. А это явно не стоит делать поблизости от ведьмы.